Глава 4. Приют звезды на Арбате. Квартира. Квартира Аллы Николаевны всегда встречает звонким лаем ее любимицы, этой самой собачки по имени Люська. Потом я узнала из книги, что она полумертвая, была подобрана на улице Москвы и названа так в честь любимой собаки Вертинского, его преданнейшего белого бульдога Люси. Навстречу молча выходит и старая мудрая Чана, а может быть, еще какой-нибудь очередной бездомный, подобранный на улице песик и теперь, пока не пристроит в хорошие руки, живущий здесь, как в раю. А небольшая двухкомнатная квартира и вправду напоминает какой-то восточный рай. По-своему уникальна она под стать индивидуальности хозяйки, также ярка, выразительна и неповторима. Здесь царит тонко продуманный уют. Она так изящно обставлена, что сразу чувствуешь, здесь живет актриса. Действительно, кругом обилие цветов, на стенах портреты, сценические фотографии, семейные фото дорогих ей людей. Вот великолепный портрет ее отца в роли Бориса Годунова, а над изголовьем — мамин в балетном костюме. Очень эффектно ложатся один на другой красочные разноцветные ковры, которые Алла Николаевна полюбила еще с тех времен, когда жила с родителями в Бейруте. Вечером, когда зажигаются и переливаются разными цветами светильники, и каждый уголок по-своему освещен, чувствуешь себя погруженным в какой-то таинственный сказочный мир. Вот весь этот уют я приобрела, очень долго гастролируя и не имея над головой крыши, — говорила она мне. Все, как в сказке, было закуплено за 2 дня до подорожания. Я в восторге от самой себя, что один раз в жизни была умная и все вложила в этот уют до копейки. Помню, как у меня от счастья коленки подкосились, когда в феврале 1991 года мне сообщили, что надо прийти и взять ордер на осмотр квартиры. Наконец мои мытарства закончились. Я пошла по адресу на Арбат. Очень долго искала. Дом был еще не закончен и не заселен. Мне дали право выбрать себе этаж и квартиру. Мы поднимались по этажам, смотрели. Все было не то. И вот, когда я открыла дверь своей теперешней квартиры и вошла, то сразу сказала себе: «Ну, отсюда я никуда не уйду». Я ходила по ней, не веря своим глазам, и вдруг у меня стрельнула мысль: «Ведь это же мой дом в моей стране». Я пошла в маленькую комнату и поцеловала там стены. Рабочие еще там работали, а мне их не на что было даже посадить и покормить. Был у меня такой шофер, Гаврилыч. Он стал как родной человек. С ним мы и покупали мебель. Благодаря тому, что Михаил Сергеевич Горбачев дал свое добро на мое советское гражданство, мне с легкостью открывались все двери, и люди были особенно благосклонны, зная, что я здесь все начинаю сначала, с деревянной ложки. Все было закуплено и разложено у друзей. Первыми привезли стол на кухню и уголок. Тут же помчались в Прагу, накупили все, что можно, и угощали всех, рабочих, друзей. Все вместе сидели за столом, смеялись, я этот день никогда не забуду. Кто-то встал и сказал: «Алла, я желаю тебе, чтобы этот стол всегда был такой полный и веселый, как сейчас». И так это и длится по сей день. Мне не нужно ничего, ни Италии, ни Лазурного берега. В России такая красота. Ницца, Каны, Швейцария, конечно, там красиво, но там надо иметь наследство. Богатого дядюшку в Америке или тетушку в Париже. Видеть ту красоту, не имея никаких возможностей, болезненно тяжело. А здесь я у себя дома, в своей маленькой квартирке. Я никогда не бываю одна. Я вспоминаю свое парижское детство, когда в нашей гостиной всегда толпились друзья. Так и сейчас. Алла Николаевна рассказывает, а какая-то праздничность обстановки, Ее особенный стиль и уют так тебя захватывают, что совсем забываешь о времени. Нехотя и лениво, приоткрыв изумрудные глаза на шумную возню собак и снисходительно поглядывая на них, потягивается на спинке кресла роскошный пушистый кот Яша, а точнее Яков Николаевич. Он здесь царь зверей, любит только свою персону, и все его немного опасаются, он с характером. «А недавно, — говорит Алла Николаевна, — приблудилась кошечка, скоро окатится, и надо будет пристраивать котят. Ну, Манька, выйди, покажись». «Вот она, Марья Ивановна, правда красавица?» Появляется кошка, ласкаясь к ногам, обычная, дворовая, разношерстная, и с таким бурым пятном на носу, что кажется, будто она никогда в жизни не умывалась. Но Алла Николаевна, любуясь ею, так ласково с ней разговаривает, что невольно и вам уже кажется, да, Манечка действительно прекраснейшая из кошек. Об отношениях Баяновой с животными, о ее благотворительных концертах в пользу бездомных кошек и собак можно говорить бесконечно. Здесь ее доброта не знает предела. Недаром когда-то в колыбели отец положил ей щеночка, с которым она вместе росла до 8 лет. А еще мы узнаем из ее книги, что ее муж, Стефан Шендриа, был богатейшим румынским помещиком. И теперь, по ее живым воспоминаниям, нам нетрудно представить себе Аллу Николаевну в роли хозяйки роскошного имения недалеко от Бухареста, когда ее любовь к земле и всему живому на ней нашла самую благоприятную почву. С каким чувством она описывает это счастливейшее время своей жизни, своей привязанности к животным и к земле, стоит не раз перечитать эти страницы. Но и здесь, в небольшой квартире, она находит возможным не лишать себя этого животворящего общения. «Природа и животные — моя стихия», — признается она. В ее первой книге можно прочесть такие строки. «Не все сложилось ладно в моей жизни. Я видела много горя, обид, потерь. Иногда думаю, что вынести все это и остаться такой, какая я сейчас есть, верящей в добро, живущей надеждой, мне помог тот запас красоты, что подарила мне судьба на заре юности». Добавим, что с красотой она не расстается ни на миг, и это касается не только искусства. Она умеет увидеть и найти красоту даже в том, в чем другие ее и не подозревают или не удосуживаются заметить. В старом арбатском тополе, шумящем листвой за окном, стаях ворон, собирающихся на нем на утреннюю перекличку, в преданном взгляде собаки или в особом характере котенка. Одной из любимых книг Баяновой, которая, по ее словам, должна быть настольной у всякого культурного человека, является книга скандинавского писателя, философа и врача Акселя Мунте «Легенда о Сан-Микеле». Она читает ее по-французски, но книга эта, переведенная на 28 языков мира, существует и в русском переводе. Не раз из ее уст можно услышать горестную мысль этого писателя: «Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю свою собаку». Да, животных она любит по-настоящему, так как надо им и нам. Может быть, и мы научимся когда-нибудь так их любить. О ее четвероногих друзьях еще не раз пойдет речь в этой книге. У нее проживает дружное, разномастное собачье-кошачье семейство. Все спасены Аллой Николаевной от голода и холода. Все они отлично уживаются, хотя, как и в каждой семье, не обходится и без ссор. Кошки вылизывают заболевшую собачку, а Люська так полюбила Манькиных новорожденных котят, что в ее отсутствие все время норовит залезть в их коробку и улечься рядом, вообразив себя их мамочкой. Все эти ежедневные сценки надо видеть, пересказать невозможно. Животным здесь позволено все. Я только хочу добавить, что, несмотря на такое обилие их в квартире, здесь всегда удивительный, просто идеальный порядок. Благо, у Аллы Николаевны есть постоянные помощницы, близкие ей, живущие с ней, ведущие домашнее хозяйство. А тон всему этому порядку задает она сама. К тому же Алла Николаевна любит и умеет вкусно готовить. У нее есть свои рецепты блюд, которых у нас не знает никто. «Я в детстве несколько лет жила в Германии, в одной берлинской семье», — рассказывает она, — «и с тех пор очень люблю аккуратность и порядок».